Я быстро просматривал информацию, сходу отметая все ненужные. Среди данных хвоста ворона встречались довольно интересные сведения, например, информация на членов Совета магов и методы воздействия на них. Кроме того, там было и то, что кое-кто из верхушки принимает неслабые взятки, покрывая совсем уж кровавые дела гильдии. Я старательно запоминал все это на всякий случай, а некоторые бумаги забирал с собой, чтобы передать мастеру. Возможно, ему пригодятся эти данные. Однако в архиве я так и не нашел ничего о сиянии звезды, но зато наткнулся на папку, в которой тщательно разбирали слухи. В ней даже был список возможных претендентов на звание демона. Среди десятка имен я почти без удивления нашел свое. Передо мной встал выбор: сжечь папку, затереть свое имя и отнести Макарову или передать ее Кейке. В задумчивости я прошептал: «И что мне теперь делать с этой информацией?» И никак не ожидал услышать за спиной уже знакомый голос, снова твердящий: «Секрет». Глава 18. Беда не приходит в одиночку. «И что мне теперь делать с этой информацией?» «Секрет». Я лишь чудом не подпрыгнул до потолка, распушив хвост. Резко развернувшись, я вперил взгляд в девушку «Секрет», которая одним словом едва не довела меня до инфаркта. Сердце колотилось где-то в горле, а руки мелко подрагивали от резкого выброса адреналина в кровь. Я уже настолько привык, что меня никто никогда не мог заметить на вылазке, что не ожидал ничего подобного. Но, черт возьми, как она смогла выследить меня, когда я был максимально осторожен? И что она будет делать теперь, представ передо мной в архиве темной гильдии? Как оказалось, ничего. Девушка просто стояла, смотрела на меня пустым взглядом и молчала. Я медленно выдохнул, пытаясь успокоить сердце и заодно придумать, что теперь делать. Для начала следовало бы узнать, как она смогла проследить за мной, затем выяснить ее связь с хвостом ворона, а потом понять, почему она следует за мной эти несколько дней. Вопросы быстро сформулировались в голове, но, к сожалению, без учета сложности в общении с этой девушкой, сомневаться, что она будет продолжать твердить секрет на каждую фразу, было глупо. Оставалось только попробовать задавать вопросы, на которые можно ответить только да или нет. «Ты следила за мной?» – прошипел я, внимательно прислушиваясь к окружающей обстановке. Все часовые были достаточно далеко, чтобы не заметить наш разговор. «Хорошо, секрет», – привычно ответила девушка. Я закатил глаза и попытался объяснить ей, что отвечать можно кивком или мотанием головы. Так я пойму ее без слов. На несколько секунд она задумалась, а затем покачала головой. «Ты состоишь в гильдии Хвост Ворона?» – спросил я, мысленно радуясь, что уже не услышу надоевшее слово. Девушка снова отрицательно покачала головой. «Ты как-то связана с этой гильдией?» Ответ остался прежний. «Ты знаешь, зачем я пришел сюда?» Девушка снова покачала головой. «Ты можешь мне врать?» Странный вопрос, но почему-то я чувствовал, что она всегда говорит правду. Оттого ее ответы казались еще более непонятными. Она ответила отрицательно. «У тебя ко мне какое-то дело?» Вот теперь она согласно закивала. «Я должен что-то понять и помочь тебе?» Девушка задумалась, а затем сперва кивнула, а затем покачала головой. «Ладно, то есть помогать я должен не тебе, а кому?» Девушка секретно мгновение просияла, а затем указала пальцем на меня. И вот тут я конкретно завис. Так, нужно просто сосредоточиться и хорошенько подумать. Судя по ее словам, она не следила за мной, но оказалась здесь. К хвосту ворона отношения не имеет и даже не знает, зачем я пробрался сюда. Однако она каким-то образом попала в архив, преодолев часовых, которые ее не заметили. Даже мне было сложно пройти мимо них, тогда как ей это удалось. И главный вопрос: почему она считает, что я должен помочь самому себе? «Мне угрожает опасность?» – спросил я, на что девушка активно закивала. Внезапно ее одежда заребила, и на смену голубому платьицу пришел черный плащ с капюшоном. Девушка вытянула вперед обе руки, облаченные в массивные перчатки, и указала на запястья. Я запомнил их так четко, как только мог, прежде чем они исчезли. Что удивительно, так это то, что силуэт девушки начал мелко мерцать. Сквозь нее уже можно было увидеть противоположную стену. Она была: «Ты призрак?» – спросил я, невольно сглотнув. Голос предательски дрогнул, но девушка улыбнулась, так успокаивающе и нежно, как некогда улыбалась Лиса. «Секрет», – сказала она на прощание и исчезла, просто растворилась в воздухе. И в этот раз ее излюбленное слово было приправлено затаенной грустью и чем-то болезненно тянущим. Я остался один посреди стеллажей, книг и кипы важных бумаг. 3 дня я провел около гильдии воронов, но больше девушка секрет не показывалась. Каждую ночь я пробирался в здание и искал все, что могло быть связано с сиянием звезды. Однако удача не спешила поворачиваться ко мне лицом, поэтому я находил что угодно, только не то, что нужно. Однако и тут было поле для размышлений. Первое, что меня поразило, так это то, насколько сильно хвост ворона ненавидит нашу гильдию. Мастер Иван прямо-таки желает уничтожить каждого, кто носит метку хвоста фей. Мало того, что это темная гильдия, промышляющая убийствами и дающая взятки верхам совета магов, так она еще и имеет внушительную сеть разведчиков. Их способы добычи информации просто поражали, а результаты заставляли мурашки бегать по спине. Пожалуй, в этой сфере они уступали только демонам Кики, которая сама натаскивали своих подчиненных и тренировала их самыми суровыми методами. Вороны имели до ужаса подробные данные о каждом из нас. Им было известно, если не все, то очень многое. Стили боя, магия, привычки, рычаги давления. Страшно представить, что будет, когда вороны начнут использовать все это против нас. Неудивительно, что, пока я читал ровные строчки текста, у меня мурашки бежали по спине. Как можно было добыть все, вплоть до вкусовых предпочтений? Информация на каждого нашего волшебника, даже погибших и покинувших гильдию, была собрана в одном месте. И меня реально пугали десятки стеллажей, заставленных папками с именами сагильдийцев. Уж не знаю, для удобства это было сделано или же никто просто не ожидал, что в гильдию сможет кто-то проникнуть, но все эти данные хранились в архиве. На меня там тоже была внушительная папка. В записях воронов я буквально ходил по лезвию ножа, балансируя между жутко сильным волшебником и демоном. Кажется, тот, кто составлял мое дело, так и не смог определиться, кто я на самом деле. Наверное, на это сильно повлияли слухи, бродящие по миру. К счастью, мою связь с Тартаром не установили, но вот Россию упомянули, правда, с припиской, что это неизвестная страна. Настоящий шок я испытал, когда все-таки нашел информацию о сиянии звезды. Даже не знаю, что поразило меня больше. То, что мастер Иван в принципе смог столько узнать, или то, чем именно был секрет нашей гильдии. Записи об этом я нашел только на 3-ю ночь, когда просто проверял, не пропустил ли чего. Оказалось, я пропустил целый тайник, заваленный бумагами. Механизм защиты там был хорош, но не выстоял против некоторых специфических заклинаний. Как итог, я открыл его и в лунном свете стал изучать новую информацию. Итак, сияние звезды – это чудовищной силы кристалл, в котором запечатано тело основательницы хвоста феи, Мавис. Мощь этого кристалла настолько велика, что залп эфириона может показаться дуновением ветра. В записях Ивана говорилось, что сияние звезды – тьма нашей гильдии. И я склонен был с этим согласиться. Настолько огромная сила просто не должна была существовать, иначе рано или поздно ею кто-нибудь мог воспользоваться. Не зря Макаров так переживал из-за того, что настолько ценная информация угодила в лапы его сына. Если бы кристалл попал не в те руки, то этот мир мог быть уничтожен в одночасье. Никто не выжил бы, даже заклинатель, ибо с такой мощью просто невозможно было совладать. Конечно, Иван ставил перед собой цель уничтожить хвост феи. Для этого он планировал воспользоваться силой сияния звезды, но я понятия не имел, как он собирался обуздать всю эту мощь. Мне же пришлось изрядно подумать, что делать с информацией, которую удалось добыть. Во-первых, я решил не рассказывать мастеру, насколько хорошо изучил эту тему. Лучше всего было сделать вид, что я прочел данные по диагонали, офигел от магической силы сияния звезды и решил от греха подальше не лезть в это дело. Думаю, Макаров проглотит эту ложь, ведь подобная осторожность и предусмотрительность была вполне в моем духе. Во-вторых, стоило держать язык за зубами и вообще не упоминать об этом задании. Ни Нацу, ни Люси, ни даже Мартгир не должны узнать тайну хвоста феи. Секрет, что знают двое, уже не секрет. А если говорить о супермагическом оружии, да, лучше молчать об этом. Единственный, кто сможет узнать от меня о сиянии звезды, господин Зерев. Как только мне удастся попасть на остров Тенрю, я тут же сообщу ему о своей находке. Если уж кто и сможет придумать, как рационально и безвредно для себя использовать эту силу, то только он. Быть может, мощь Мавис даже натолкнет его на мысль о том, как снять проклятие. В любом случае, эта информация не должна была уйти дальше меня и господина, иначе беды не миновать. Но вообще, вся эта ситуация с хвостом ворона меня изрядно напрягала. Мне решительно не нравилось то, что я нашел. Хотелось скорее вернуться в гильдию и рассказать обо всем мастеру, чтобы он придумал, что с этим делать. Трое суток я потратил на поиски всего, что может нам угрожать. На рассвете четвертого дня я, как и все время до этого, спрятался в скалах, чтобы отдохнуть, а затем собирался отправиться в обратный путь. Обычно в таких ситуациях я спал в полглаза, то есть дремал, но анализировал обстановку вокруг. В этот раз я внезапно уснул и сам не заметил этого. Что было бы, если бы меня нашел кто-то, я даже думать не хотел. Проснулся от того, что чувствительный нос уловил ужасный запах. Горелая плоть. Вот, что я почувствовал, когда вынырнул из сна. Запах доносился откуда-то справа, и я немедленно покинул свое убежище, чтобы посмотреть. Моим глазам предстала жуткая картина. Здание гильдии хвоста ворона было разрушено. Казалось, его выжгли за несколько часов. Приблизившись, я в каком-то оцепенении нашел изуродованные, обгоревшие едва ли не до костей тела часовых, от которых недавно прятался. Меня поразила не столько ужасающая картина, все же мы с шакалом многих убили, причем разными способами, сколько сам факт ее существования. Сглотнув, я огляделся кругом, замечая новые тела. Судя по их количеству, тут полегла минимум четверть гильдии. Бой был действительно жестокий. Части тел волшебников валялись так, что не представлялось возможным определить, кому и что принадлежало. Кровью была залита вся земля. Но как так, что могло здесь случиться? Я же был недалеко и должен был услышать звуки борьбы, взрывы, крики, что угодно. Но я спал. Спал? Почему я заснул настолько крепко? Сжав голову руками, я присел на корточки, вперев взгляд в землю. Там, где не было крови, она вся застелилась пеплом. Внезапно я почувствовал боль около правого виска, а через секунду по лицу потекла теплая жидкость. Переведя ошарашенный взгляд на руки, я едва удержался, чтобы не сказать что-нибудь крепкое. Я был в истинном обличье, и руки были в крови по локоть, но моей там почти не было, я случайно лишь поцарапал себя когтем. На моих руках была чужая кровь, много, очень много чужой крови. Приготовьтесь, действуйте как учили, издалека донесся до меня чей-то голос. Я быстро перевел взгляд в ту сторону, сразу замечая несколько отрядов рунных рыцарей, обнаживших оружие. Их взгляды не предвещали ничего хорошего. «В бой!» — проревел лидер солдат, и все они бросились ко мне. Со стороны магов полетели заклинания, по земле застелились письмена, и зачарованные пики были слишком близко ко мне. Почему-то я застыл. Не знаю, что случилось, но я не мог пошевелиться. В голове было пусто. Я просто сидел, смотря, как на меня летит чужая магия и приближается оружие. Я хотел встать, сражаться, быть может, закричать, чтобы люди отступили. Но нет, я пребывал в оцепенении. Краем глаза мне удалось заметить голубенькое платьице моей странной знакомой. Не знаю, чем бы все кончилось, если бы внезапно передо мной не появился знакомый силуэт. «Жалкие создания», — бросила Кика, одним слитным движением отбросив наступающих рыцарей. «Как вы посмели напасть на моего брата? Приказываю, перебейте друг друга». Сейра очутилась у меня за спиной и успокаивающе сжала плечо. Сбоку показался шакал. «Ты чего застыл?» – бросил он, не обращая внимания на бой. «Сестры, словно львицы, бросились в гущу сражения, защищая нас. В любой другой раз я бы поразился, как красиво и четко они действовали. Однако сейчас было не до этого. В голове все еще очень медленно текли мысли, но я попытался встать и призвать лук. Так дело не пойдет», – нахмурился шакал, разглядывающий меня настолько пристально, что впору было поежиться. «Кика, Сира, заканчивайте сами». Сестры на мгновение отвлеклись, чтобы коротко кивнуть. Шакал легко подхватил меня под колени, устраивая в своих руках. Через секунду мы были уже в Тартаре, и брат на всех парах побежал к Ламе. На полпути нас перехватил Мартгир, обеспокоенный моим состоянием. Я же лежал на руках шакала, прикрыв глаза и пытаясь вернуть себе ясность мышления. С каждой минутой это становилось все проще. Словно в тот раз, когда я пытался проснуться в хвосте феи на руках Нацу и мастер снял с меня чье-то заклинание. Тогда мы не поняли, кто и зачем заколдовал меня. Быть может, сейчас это выяснится. Лами засуетилась около меня сразу. Не знаю, что она делала, но от нее все время слышались причитания. В конце концов она вовсе велела поместить меня в одну из капсул в сердце пекла. Как ни странно, мне там было вполне комфортно, словно в прошлом, когда мастер Зерев перестраивал мое тело. Там я смог полностью расслабиться и погрузиться в нечто, похожее на медитацию. Когда я открыл глаза, сознание полностью прояснилось, и я смог заметить, что вокруг капсулы собрались все демоны. Наконец, очнулся, отметил очевидное шакал, незаметно выдыхая. Лами покрутилась рядом со мной некоторое время, что-то проверяя, а затем велела вылезать. Как только я выбрался, Мартгир накинул мне на плечи большое полотенце. Прикрыв наготу, я пошлепал босыми ногами вслед за братом в гостиную. Расположившись на диванах и креслах, демоны вперили в меня внимательные взгляды. Все это так напоминало семейный совет, что я едва удержался от соответствующих комментариев. Слово, как и всегда, взял Мартгир. «Расскажи нам, брат, что случилось», — велел он. «Я и рад бы, но только сам ничего не понял. Я внезапно заснул посреди скал, хотя недалеко была темная гильдия. Я в жизни бы по своей воле не проявил такую неосторожность. Сваливать все на недосып и усталость было глупо, потому что за последние две недели я не увидел ни одного кошмара. На самом деле, я был как никогда полон сил. Вот только, когда проснулся, этих сил почти не осталось. К этому еще приложилась неясность мысли и какая-то заторможенность. Все это я рассказал демонам. «Так ты не помнишь сражения с гильдией?» — спросила Кейка, на что я только покачал головой. «Это странно. Что именно?» — нахмурился я, поймав сразу два недоуменных взгляда. «От Сира и Шакала. Мы отправились к хвосту ворона, чтобы предложить тебе разнести его», — начал брат. «Все равно ты был там, а мы уже давно не веселились. Но когда мы пришли», — продолжила Сира, с осторожностью закрывая книгу, — «ты уже всех перебил. Мы проследили за тобой до места твоего отдыха. Ты просто лег спать, и мы решили спрятаться, чтобы понаблюдать. Ты вел себя очень странно. Когда ты проснулся, то сразу бросился к гильдии, вернее тому, что от нее осталось». Шакал смотрел на меня одновременно с настороженностью и скрытой гордостью. Кажется, он был доволен, что мне удалось в одиночку разнести столько противников. Но в то же время он не понимал, почему я ничего из этого не помню. Мы связались с Кейкой, и она прибыла ровно в тот момент, когда показались рыцари. «Так это я всех убил», — прошептал я, невольно содрогаясь. «Не от того, что на моих руках было столько крови, а от того, что я сделал это бессознательно. Почему я атаковал их? Мне нужно было провернуть все тихо, а не подставляться. Что со мной случилось? Мартгир считает, что тобой кто-то манипулировал», — медленно произнес старший брат, будто мысленно все еще обдумывая эту возможность. «Но Мартгир не знает, кому и зачем это понадобилось. Может быть, это Лексос», — предположил я. «Уж не знаю, обладал ли он такой магией, скорее нет, чем да, однако мог найти кого-то, кто помог ему в этом. Все же в какой-то степени из-за меня его план провалился, и он был изгнан из гильдии. Такая месть вполне была возможна». «Нет», — Кейка резко качнула головой. «Мы проверили его, сейчас он просто путешествует по миру, о тебе даже не вспоминает, ни с кем в контакт не вступает. Более того, он не источник слухов. Этот Лексос не представляет для нас интереса». «Тогда кто мог все это сделать?» — непонимающе воскликнул я, плотнее кутаясь в огромное полотенце. Резко стало не по себе, вспомнилась и девушка секрет, и взгляд, что сжег лопатки. Об этом я тут же рассказал братьям и сестрам, на некоторое время заставив их задуматься. «Я поищу эту девушку», — твердо сказала Кейка, постучав указательным пальцем по подбородку. «Едва ли она призрак, ведь ее исчезновение из архива воронов напоминает магию двойников. Они растворяются примерно так же. Кроме того, они могут становиться менее заметными». «Точно». Эльза говорила, что Джерар использовал двойника, чтобы внедриться в совет магов. Он представлял его всем как своего близнеца, но по факту это был просто магический слепок. «Что, если девушка-секрет всего лишь чья-то копия, которая должна ввести меня в заблуждение? Хотя тогда непонятно, как ей все же удалось пробраться в архив, минуя часовых. Если она так просто смогла проследить за мной до самого сердца воронов, она должна быть очень сильным магом». «Не нравится мне все это», — пробормотал я, опустив плечи. «Не волнуйся», — шакал шутливо пихнул меня в плечо. «Мы снова будем присматривать за тобой, до тех пор, пока не выяснится, что с происходит. Мы будем рядом». Этириасы в разнобой кивнули, вызвав у меня улыбку. Однако на душе было тяжело. Что, если я снова бессознательно причиню кому-то вред? Только бы не ранить никого из хвоста фей. Мастер, я бесшумно запрыгнул на подоконник кабинета Макарова. Он уже ждал меня, причем с таким серьезным выражением лица, что мне захотелось выпрыгнуть обратно на улицу. Вижу, вы уже знаете новости. Что случилось? Не размениваясь на приветствие, он перешел к сути. Я глубоко вдохнул и рассказал версию, согласованную с демонами. В ней почти все было правдой. Три ночи подряд я изучал архив воронов, а на четвертый день проснулся от ужасного запаха. Когда я приблизился к гильдии, то увидел, что она полностью уничтожена. Многие волшебники убиты, а посреди всего этого стоит демон. Не желая привлечь внимание, я тут же спрятался между скал. Когда прибыли рунные рыцари, мне пришлось быстро сбежать, чтобы они не заметили меня и не связали с демоном. Обратно в хвост феи я добирался долго, тщательно заметая следы. И вот я здесь. Мастер внимательно выслушал меня, задал несколько уточняющих вопросов и убедился, что среди трупов не было тела его сына. После этого он долго молчал, меряя шагами комнату. Я тоже затих, не смея мешать его размышлениям. Однако это были не все новости, которые я принес, и назвать их хорошими язык не поворачивался. Когда через четверть часа мастер все еще не проронил ни слова, я не выдержал. «Мастер», — позвал я, снимая рюкзак с плеч, — «это еще не все». Макаров одарил меня настороженным взглядом, а затем принял папки, которые я вынес из архива. Я взял их столько, сколько поместилось в рюкзак, думая, что смогу еще вернуться и вынести все. Однако теперь в этом не было нужды, ведь здание оказалось полностью уничтожено. Вот только это не умаляло опасности, вороны далеко не все погибли в том бою. Они все еще могли представлять для нас угрозу. Мастер все так же молчаливо взял папки и стал просматривать их. Сначала он заинтересованно уставился в записи о сиянии звезды и том, что можно сделать с таким могуществом. По его виду легко было судить, что он ничуть не удивился амбициям сына. Уничтожить хвост феи, Макаров предполагал, что Иван будет стремиться сделать это, однако не мог предугадать, что ненависть сына будет настолько черной. Покачав головой и нахмурившись, мастер отложил бумаги на стол и приступил к следующим данным. Это были темные делишки воронов, их махинации, взятки и убийства. Мне было даже почти стыдно, что я принес ему такую весть, все же Макаров и Иван не чужие друг другу люди. Для мастера, наверное, стало неприятным сюрпризом, насколько далеко зашел его сын. Именно это было написано у него на лице, когда он просматривал страницу за страницей. Я невольно вздохнул, наблюдая за ним. Наконец, мастер устало потер переносицу, будто разом состарившись на десяток лет, и забрался в рабочее кресло. Кто мог знать, что он опустится до такого? В пустоту, сказал он. Я же сделал вид, что меня вовсе здесь нет, ибо любые мои действия или слова сейчас были бы не к месту. Я просто замер статуей около окна, краем глаза наблюдая, как мастер берет третью порцию информации. Словно вишенка на торте, самые шокирующие данные из всех, что мне удалось вынести из архива воронов. По мере того, как мастер читал, его глаза расширялись все сильнее. Он вцепился в листы с такой силой, будто хотел прожечь в них взглядом дыру. Честное слово, на миг мне показалось, что они задымились. Однако это был всего лишь обман зрения. Мастер в гневе швырнул бумагу на стол и сложил перед собой руки в замок. Я почти видел, как в его голове проносятся мысли. О чем он думал, легко было предположить, но что он предпримет, я сказать не мог. Информация была действительно пугающая, ведь такая осведомленность потенциального врага едва ли закончится чем-то хорошим. Кроме того, демон, которого я встретил, не добавлял оптимизма. Нам нужен был план действий, причем срочно. Сияние звезды, данные на всех нас, взятки совету, все это не просто настораживало. Нас действительно хотели убить. Теперь, конечно, у воронов будет много других проблем. У тех, кто выжил, разумеется. Лично меня больше всего напрягали не открытые враги, а те, которых мы не видели. Кто усыпил меня и заставил атаковать воронов? Могла ли это быть девушка-секрет? Если да, то чего она добивалась? Ответов на эти вопросы у меня не было. Радовало только то, что теперь эти риасы должны были приглядывать за мной и в случае чего просто силой забрать в Тартар. Мартгир пообещал, что не позволит мне бессознательно бросаться в бой. «Тебя точно не заметили?» После продолжительной паузы спросил мастер. Я отрицательно качнул головой. Я был осторожен. К тому же все были слишком заняты демоном, чтобы обращать внимание еще и на меня. Рыцари могли, наоборот, искать управляющего демоном, не согласился он. В любом случае, у тебя есть подстраховка. Все это время ты был в гильдии. Как это? Удивился я, невольно выгибая брови. У нас много способных детишек, с гордостью сказал Макаров, наконец улыбнувшись. Сделать одну иллюзию скучающего старшего волшебника не составило труда. Правда, пришлось попросить у Люси ключ от твоего дома. Ты же не против? Спрашиваете постфактум, ухмыльнулся я. Конечно, не против. Главное, чтобы никто не понял, что это иллюзия. Не сомневайся, произнес мастер, но тут же вновь невольно углубился в размышления. Было непривычно видеть его настолько сосредоточенным, ведь обычно он только и делал, что дурачился. Взять хотя бы фестиваль. На параде он так чудил, что половина магнолии едва ноги не протянула от смеха. Сейчас же от того весельчака не осталось и следа. Макаров был тем, кем на самом деле является, мастером гильдии. Его задача – обеспечение безопасности всех, кто в нее входит, а сейчас творится слишком много странного. Внезапное возникновение демона, уничтожение здания гильдии Ивана, его собственная осведомленность о наших секретах. Даже если Иван сейчас не в том состоянии, чтобы открывать войну, он все еще слишком много знает. Сомневаюсь, что ему удастся использовать сияние звезды, однако он все еще может снова собрать на нас данные и атаковать, используя слабости. Повторить уже пройденный путь легче, поэтому нам стоит быть осторожнее. Не хотелось бы попасть в их ловушку. Что скажешь насчет сияния звезды? Мастер посмотрел на меня так, будто только что об этом вспомнил. Однако взгляд полоснул, как нож. Я невольно поежился, но не прервал зрительный контакт. Судя по тому, что я успел прочитать, это невероятно мощное оружие, ответил я, пытаясь подобрать правильные слова. Лгать в лицо мастера было бы не самой мудрой идеей, но и рассказывать правду тоже не хотелось. Если оно попадет не в те руки, жди беды. Много успел прочитать, не особо, я пожал плечами, стараясь мешать правду с полуправдой. Когда я понял, какой силой обладает сияние звезды, то решил, что не хочу знать, что это на самом деле. Такие знания опасны. Удивительно разумно для твоего возраста, мастер все же ухмыльнулся, но в его позе и взгляде не было веселья. На него слишком давили новые знания. Беда никогда не приходит в одиночку. Пусть я и выгляжу молодо, но мне уже 23. Я вернул улыбку и развел руками, будто извиняясь. Я знаю, когда нужно остановиться, чтобы не навлечь себе на голову проблемы. Мастер показательно рассмеялся, пробормотав что-то себе под нос, а затем быстрым жестом спрятал все папки воронов куда-то в стол. На этом разговор был окончен. По крайней мере, официальная его часть. Теперь можно было вдохнуть полной грудью, не опасаясь ляпнуть лишнего. Все же даже Макарову не стоило знать, сколько всего на самом деле я узнал, и кому хотел передать эти данные. После этого разговор плавно перетек в простое обсуждение новостей. Мастер рассказал мне, что Эльза прислала весточку. Она с остальными возвращается, и уже через 3 дня их можно будет встречать в гильдии. Все живы, относительно здоровы, да еще и новенькую к нам везут. Никаких подробностей относительно Нирваны она не раскрывала, но в этом не было ничего удивительного. Все же о таком лучше было разговаривать с глазу на глаз, а не в письме. В любом случае, я был рад, что никто не пострадал. Нирвану остановили, и 6 просящих больше не встанут ни у кого на пути. Их всех заключили под стражу, как и Джерра, который черт знает, что там делал. Думаю, обо всем этом мы узнаем позже, когда наши герои вернутся с задания. Но у меня возник один вопрос. Как совет отреагирует на такое вопиющее нарушение правил? Войны между гильдиями запрещены и караются роспусками. Мы и так чудом отмазались от ответственности за бой с призраками. Теперь же мы атаковали 6 просящих, одну из сильнейших темных гильдий. Да, был сформирован союз, поэтому едва ли будут искать козла отпущения, но проявить бдительность все равно стоит. Как бы нам всем не прилетело от совета, уверен, за нами теперь будут следить так пристально, что первый же наш промах аукнется такими проблемами, которые нам даже не снились. И все это, конечно, учитывая информацию, которую я принес, и слухи. Проблем действительно становится слишком много. Еще поменьше бы сагильдийцы отжигали на заданиях, вообще цены бы им не было. А то мастера уже совсем не видно за стопками жалоб от людей, чьи дома разрушили. Кроме этого, еще неплохо было бы, чтобы сердце чернокнижия не стало обращать внимание, что один из членов Союза Сыны Отчизны был побежден. Конечно, едва ли они побегут мстить за шестерых просящих, но наши гильдии определенно вызовут излишний интерес. И если внимание Тартара я смогу отвести, то их нет. Эх, мастер, вздохнул я, выходя из его кабинета. Макаров скосил на меня заинтересованный взгляд. На кой черт мы привлекаем столько внимания, сами же на рожон лезем, а потом героически спасаем всех. Это с какой стороны посмотреть, ухмыльнулся старичок. Мы работаем на предотвращение, это лучше, чем спасать гору трупов. Не поспоришь, я пожал плечами, ставя в разговоре точку, и направился домой. Мне нужен отдых. Примечание к части. Жду ваши отзывы. Глава 19. Допрос, слеж. Примечание к части. Автор немножко умер, бета легла рядом, гамма затерялся на просторах вселенной, или коротко о том, как нас побила жизнь. В общем, всем приятного прочтения. Магнолию лихорадило. То и дело на улицах слышались приглушенные разговоры. Люди с опаской оглядывались кругом, будто на них могли вот-вот напасть. Рыцари, переодетые в обычную одежду, зорко следили за любыми беспорядками, будто это им как-то могло помочь. Их усилия по поиску демона и проверке слухов пока не то, что не увенчались успехом, они вовсе не сдвинулись с мертвой точки. Слухи облетели уже всю страну, причем так быстро и стремительно, что отыскать их источник не представлялось возможным. Казалось, в умах некоторых людей просто появлялась нужная информация, и они спешили всем ее передать. Когда я вернулся с задания мастера, сразу заметил особое отношение к себе. Меня и раньше по пути домой и в гильдию провожали взглядами, однако теперь от этого стало действительно неуютно. Люди с подозрением косились мне вслед, а некоторые мамочки хватали детей и прижимали их к себе. Сперва я не понял, с чего вдруг у них такой затравленный вид, а затем заметил листовку. С плаката с кричащим названием «Разыскивается» на меня смотрел фоторобот Биллиара, черт знает как попавший в руки рыцарем. Рассматривая демоническую сторону себя, я впервые заметил, сколько общего и различного имеют обе мои формы. Очевидно, что общими были такие вещи, как форма носа, овал лица, разрез глаз и прочее. Различным же был взгляд, хищные черты демонической части меня, а также кошачьей части тела вроде ушей на макушке и клыков во рту. Биллиар и Бел действительно были очень похожи, однако с первого взгляда сказать это было нельзя. Только лишь присматриваясь и специально ища что-то связывающее два образа, можно было предположить, что это один человек. Изучив листовку вдоль и поперек, я осознал, что кто-то копает не просто под меня, этот некто знает обе мои сущности и теперь пытается всем их раскрыть. Более того, кажется, этот человек хочет всем показать, что я не обычный волшебник, а демон. Кому и зачем это надо, я так и не понял. Похоже, нужно будет самому найти зачинщика и хорошенько его расспросить. Он ответит за слухи, которыми полнится Магнолия, и осознает, что демонов лучше никогда не трогать, иначе последствия могут быть ужасными. Я почти не удивился, когда около одной продовольственной лавочки несколько кумушек обсуждали новую порцию слухов. Несмотря на усилия рыцарей, теперь каждый знал, что случилось с гильдией Хвост Ворона. И хотя она была темной, многие сочувствовали убитым волшебникам. Такую жестокость никто не заслужил. Наслушавшись подобных историй, люди стали бояться выходить на улицу ночью. Говорили, что демон прячется где-то в Магнолии, и каждый знал его отличительные черты оружия и стиль боя. Даже проскочила информация, что он способен маскироваться под человека. И, как ни странно, вот с этой фразы начались проблемы уже у меня. Напуганные люди даже без злого умысла стали выискивать в толпе черноволосых невысоких парней, похожих на фоторобот с листовки. Не сказать, что таких было много. Однако большая часть из них резко захотела перекрасить волосы и свалить на отдых куда-нибудь за море. Мне же доставалось особенное внимание за любовь к скрытным атакам и тайным заданиям. Большая часть людей знала, что это моя специализация, а потому передо мной резко стали пустеть улицы. Дошло даже до того, что заказчики стали отзывать листовки, пришедшие на мое имя, или не принимать меня в качестве исполнителя. Они требовали кого-то настолько же квалифицированного, но только не меня. За то время, пока компания Нацу не вернулась, я попытался взять 4 задания, но ни один заказчик не принял меня. Как только я появлялся на пороге их домов, все проблемы, с которыми предстояло разобраться, чудесным образом решались. Это ударило в первую очередь по моим нервам,